Преподобный Иларион Схимник. Есть мнение, что святой Иларион Схимник, мощи которого нетленно почивают в дальних пещерах, есть пятый митрополит Киевский Иларион, в 1051 году произведенный в митрополиты собором русских епископов по желанию великого князя Ярослава Владимировича и управлявший русской церковью, по одним сведениям, до 1055 года, а по другим – 1067 года. И в каталоге русских архиереев Новгородской Софийской библиотеки говорится об Иларионе, что он положен был в Печерском монастыре, и крайний ради его добродетели был свят и чудотворец предивен. И в некоторых других рукописях он называется святым, даже в каноне преподобным отцам ближних пещер имя митрополита Илариона поставлено в ряду с именами Михаила и иных святителей. Другие утверждают, что преподобный Иларион Схимник есть тот самый монах Иларион, иже по все дни и ночи писаше книги в келье преподобного отца нашего Феодосия, оному псалтырь поющий усты тихо, руками же предущую волну или иноч то делающую. Доказательством этому, по-видимому, служит и сравнение предания о Иларионе Схимнике, записанного в кратком жизнеописании, с тем, что говорится о монахе Иларионе в житии преподобного Феодосия. В кратком рукописном жизнеописании вот как говорится о нем. «Преподобный Иларион Схимник такового воздержания был, иже в тыждень раз только и то мало едал, ревнуючи преподобному Феодосию, бо и сожитель его был. Молитв же и молений много день и ночь, с коленопреклонением и слезами творящий, угодил Господу Богу, и телом застоит в пещере, а духом в небе, и молит Господа Бога за всех, которые кланяются мощем его святым». В житии же преподобного Феодосия повествуется еще, что упомянутый Иларион открывался преподобному Нестору, как искушали его бесы, и как преподобный Феодосий часто увещевал его терпеть эти искушения и своими молитвами избавил его от них. Говорят также, что в святцах XIII и XIV веков нет имени митрополита Илариона. Но предание о сожитии Илариона Схимника с преподобным Феодосием очевидно взято из жития преподобного Феодосия. А заимствовавшие это сказание могли не знать, что Иларион Схимник был митрополитом. Они могли не знать, что митрополит Иларион погребен в Печерском древнем монастыре или, что все равно, в дальних пещерах. Могли не знать, что он был свят и чудотворец предивен, а знали только мощи святого чудотворца Илариона, которые от древних времен чтились и хранились. В древних святцах имени митрополита Илариона не было потому, почему не было и других имен преподобных отцов дальних пещер. Их имена доселе не помещены в святцах, они чтились местно. И святые мощи преподобного Ефрема, епископа Переяславского, долгое время считались святыми мощами просто преподобного Ефрема. То же самое было и со святыми мощами Михаила, первого митрополита Киевского. Будучи перенесены из Десятинной церкви в Антониеву пещеру в 1103 году, они оставались там в неизвестности до 1730 года, когда они были перенесены в Большую Лавскую церковь. В древности все святители погребались по чину монашескому. Часто они принимали на себя схиму, и потому удобно имена их могли быть смешиваемыми с именами других святых иноков, не имевших епископского сана. Митрополит Иларион принял монашество от преподобного Антония, как сказано в его житии. И если он скончался в 1067 году, приняв на себя схиму, то мог быть сожителем преподобного Феодосия, который до кончины Антония или до 1073 года был строителем Ветхого Печерского монастыря или нынешних дальних пещер. Митрополит Иларион мог отказаться от управления паствой прежде своей кончины, чтобы остальные свои дни жизни провести в иноческих подвигах, там, куда он удалялся на молитву, когда был еще священником села Берестово, и где он принял монашество, в дальних пещерах. Потому представляется вероятным мнение, что святые мощи преподобного Илариона Схимника суть действительно мощи святого митрополита Илариона. Память его 21 октября.